Он размечтался, как в детстве. Тот же тип представлений, что и у Декарта. Переживание ощущений вне телесной субстанции. Позитив, выстроенный на небытии. Блестящая формулировка. Надо будет использовать ее как-нибудь в письменном задании по философии. Деньги. Какая ужасная зависимость и унизительная обреченность, особенно когда ты женат. Даже такой человек, как Козлов, и тот иногда вынужден экономить на всем. Дверь открылась, и в комнату с хмурым лицом вошел Лоран. «Пойдешь смотреть телевизор?» – пробормотал он. «Я еще не повторил философию». «Да ладно! Нас завтра не спросят, он ведь сказал!» Даниэль с легкостью дал себя уговорить. В гостиной никого не было. Молодые люди сели в самое удобное, стоявшее напротив экрана кресло, и закурили. Перед их глазами замелькали скучные кадры какой-то передачи для женщин. «Господи, какая пошлость!» — недовольно ворчал Лоран. «Это просто поразительно!» «Ну что, выключаем?» — предложил Даниэль. «Нет, подожди. Я хочу посмотреть, до какой степени идиотизма они дойдут». До недавнего времени Лоран был вполне мирным и сговорчивым юношей. Но занятия философией почему-то породили в нем бунтарский дух оппозиционера. Лоран считал, что, находясь в состоянии постоянной конфронтации с окружающим миром, он тем самым демонстрирует свое прогрессивное мышление. Он это называл «стилем жизни». И хотя Даниэль учился лучше Лорана, но, поддаваясь влиянию Шурина и друга, иногда соглашался с ним. «Ты пойми, телевизионные передачи делают в расчете на кретинов», — убеждал друга Даниэль. «Ты же не можешь требовать, чтобы для тебя одного снимали то, что не подходит другим. Если не хочешь противопоставить себя обществу». Еще долго они обсуждали убийственную альтернативу. Следует ли художнику опускаться до уровня масс и творить на потребу публики? Или, наоборот, необходимо нести высокую культуру в массы, даже рискуя быть непонятым? На этой горячей точке их диспут был прерван появлением в гостиной родителей и Дани. Горничная объявила, что ужин подан. Даниэлю нравились эти семейные трапезы, но сегодня Шарль Савло выглядел грустным. Понятно, что его огорчала ситуация на фирме. Марианна шутливым негодованием рассказывала о своих препирательствах с шофером такси. Возможно, дело тут было в ее более сильном характере, или она была недостаточно осведомлена об истинном положении вещей. Шофер, по ее словам, отказывался брать у нее 100-франковую купюру на том основании, что та, видите ли, заклеена скотчем. Бесполезно было ему объяснять, что деньги совершенно нормальные. Он все время, как дурак, повторял: «Поставьте себя на мое место». И был абсолютно прав, отрезал Лоран. Главный порок буржуазии в том, что она не хочет ставить себя на место трудящегося человека. Все были удивлены этим выпадом. Лоран явно искал повод, чтобы развязать одну из тех политико-социальных дискуссий, которыми он в последнее время так упивался. Видимо, он считал, что участие в бурных дебатах позволит ему самоутвердиться в глазах родственников. «А ты сам разве не буржуа?» — с иронией спросил отец. «Нет». «Вот это новость! А как же среда, в которой ты живешь, образование, которое ты получил?» «Но ведь это не я выбирал среду и образование». «Ну, конечно, но ты извлекаешь из них пользу». «Ну и что? Можно извлекать пользу, но при этом осуждать». Лоран ликовал. Наконец-то он добился того, о чем мечтал с самого начала обеда. Словесная баталия была в разгаре. «Не очень красиво, тебе не кажется?» — продолжал Шарль Савло. «А что ты хочешь, чтобы мы делали в нашем возрасте? Вы не даете нам действовать, но вы не можете запретить нам судить».